Попрошу, чтобы узнали, жива ли мамочка. В такой просьбе не откажут, шепнут незаметно. Все-таки люди, не звери. Скоро, однако, выяснилось, что она лежит в крестах, и рядом нет никого, кто бы исполнил эту просьбу. У нее оказался мастоидит, и она проболела около месяца. Еще недавно болеть было в своем роде удовольствием. Мама всегда рядом, кружится у кровати стригунчика, как птица над гнездом, приносит в постель чаек и бульончик. Ася забегает каждый день навещать, верещит, сидя на краю постели. Всеобщее внимание и нежность еще усиливаются. Само желание окружающих побаловать уже создает особо нежную сердечную атмосферу. Букетик анемонов от Аси, коробочка мармеладу от Натальи Павловны, сладкая булочка, купленная мамой на последний рубль, уже огромная радость при их скудных достатках. Все это получило в ее глазах огромную цену теперь, когда уже навсегда ушло. Здесь равнодушные лица, холодное молчание, быстрые подозрительные взгляды и сковывающий страх перед самым ближайшим будущим. Лежи и молчи, когда ухо и голову сверлит мучительная боль. Нельзя лишний раз подозвать, окликнуть, если и жалеют, все равно не обнаружат жалости, боятся, дали подписку. Она ведь хорошо все это знает. Едва лишь упала температура, как тотчас ее перебросили обратно в камеру. Опять одиночка, не та, но такая же. Также принесли ей хлеб и кипяток, также швырнули тряпку для уборки. Днем те же щи и каша. На второй день забряцал засов. Звук этот вызвал жуткие ассоциации. Отпрянув к стене, она впилась глазами в ничего не выражающее лицо конвойного. Ее повели, но при этом повернули в другой конец коридора, и переходы пошли сразу же незнакомые. Через несколько минут, стоя между двумя конвойными в незнакомой комнате, она услышала: «Согласно постановлению тройки ОГПУ», и потом пошли какие-то номера и параграфы, и все время мелькали слова «контрреволюция» и «враг народа». Что бы это могло быть? Приговор? Но ведь суда еще не было. И вдруг она услышала слово «приговаривается». В ней все дрогнуло и мучительно насторожилось. Между этим словом и следующим прошло не более полсекунды, но в голове успели промелькнуть мысли одна тревожнее другой. «Только бы ссылка с мамой и Асей! Господи, помоги! Сделай, чтобы не лагерь!» И вдруг она услышала слово, которое было четко и злобно отчеканено. Буквы «Р» особенно раскатистые, как будто выговаривание этого слова доставляло особенное удовольствие тому, кто читал. «К высшей мере наказания через расстрел». «Расстрел? Как? Расстрелять меня? Меня расстрелять? Да ведь я ничего не сделала! Я...» Она задохнулась. Оказалось почему-то, что она уже сидит, и конвойный держит около ее губ кружку с водой. «Выпейте, гражданка». «Расстрелять меня? Но ведь я...» Тут подошел он, и расширенные зрачки кобры, которые преследовали ее в недавнем бреду, взглянули на нее. Она моментально затихла и сжалась. Сейчас он скажет: «Ведите ее на расстрел немедленно». Но он сказал совсем другое: «Вы имеете право в течение ближайших нескольких дней подать в Москву просьбу о помиловании, и расстрел, возможно, будет заменен концлагерем». Лёля не сразу поняла. Он повторил и прибавил: «Будете подавать или не будете?» «Да-да, конечно, буду, непременно. А меня не расстреляют тем временем?» «Приговор приводится в исполнение через определенный срок, в течение которого тот или иной ответ обязательно будет получен», — опять отчеканил он и отошел, скрипя сапогами. Дрожащей рукой подписала Лёля бумагу, которая, по ее мнению,